Мабуи мрачно ответила, «Я тебе и не должна нравиться, мы спим с одним мужчиной». «Эмэм», Даруи неожиданно повернулся, «Чего вы там шепчитесь?» Самуи недовольно глянула на подругу и отвернулась. «Я разочарована. Оставь свои разочарования при себе». Хаэм. Часть 340. Впервые, на памяти Даруи, спокойная и тихая Самуи вела себя подобным образом. Это даже походило на ссору, к тому же ссорилась она с Мабуи. Парень полнился подозрениями и не без причины. Дальнейший путь продолжался без лишних разговоров. Даруи не раз пытался разрядить напряженную атмосферу, но, выходило у него так себе. Мабуи шла в сторонке, не особо меняя выражение лица. Вот только внутри, она наполнилась горечью. Самуи не знала всей правды, оттого ее осуждения были слишком неприятными. «Не могу же я сказать, что хочу признаться во всем Райкаге. Она наверняка попытается меня остановить или сделает все сама, пользуя его именем и силой. Я знаю, что это рискованно, но я должна попробовать. Подобное скрыть не удастся и, я не хочу, только не с ним». Она уже давно решила, как поступить по возвращению в скрытое облако. Работа, быть ассистенткой не так уж интересно. К тому же, как можно ей быть, если я влюблена в мужчину из другой деревни? Все это непросто. Я знаю Райкаге, он наверняка впадет в бешенство. По крайней мере, никто об этом не узнает, и я смогу прикрыть эту глупую Самуи. Шикамару тоже не должен узнать, иначе вместо руки он оторвет его голову. Всеми силами Мабуи хотела сохранить мир. В условиях нынешней ситуации, возможно, все пройдет без лишних проблем. Но, сердце подсказывало ей, что она должна сказать правду, ничего не утаивать и вернуться к нему свободной. В конце концов, если она попросит его о помощи и прикроется его именем, разве это будет достойно? Она знала, он все сможет решить, но, разве это не будет означать, что она просто беспомощная девчонка? Мабуи не такая. Она не собиралась полагаться даже на возлюбленного. Коснувшись своей шеи, в глубинах которой скрывалась ужасающая сила отметки предка, Кунаичи вздохнула. «Все должно пройти хорошо, я надеюсь». Как и в прошлый раз, Шикамару остановился у туманной завесы, прямо перед скрытым туманом. В этот раз он планировал установить точку телепортации в самой деревне, если, конечно, после упущенного времени, Мий не слишком злится. В конце концов прошло целых 3 года. «Ха, будет забавно, если она родила от меня». Такую возможность он не отменял, хоть и сомневался в вероятности успеха. С Мей они провели не так уж много времени, да и он не очень-то желал детей, даже если и не беспокоился о защите. Хотя, сейчас это не так уж важно. Пробравшись через туманную завесу, Шикамару без труда миновал охрану деревни и спокойно приземлился прямиком на балкончик резиденции Мизукаге. К его удаче, Мей находилась именно там, сидела спиной к окну и что-то писала за своим столом. Он даже и предположить не мог, как же часто Кунаичи ждала его прямо на том самом месте, где он только что остановился. «Мей». Его тихий голос, казалось, преодолел тонкое стекло и проник ей прямо в сердце. Девушка вздрогнула и резко поднялась, а затем начала быстро осматриваться. Он обещал вернуться однажды, но прошло столько времени, что ей уже становилось слишком невыносимо. Казалось, словно он воспользовался ей и сбежал, но... Этот голос, Мии начала медленно оборачиваться, будто в насмешку, время тянулось невероятно медленно, и наконец, ах, он стоял прямо там, а она не смогла сдержать дрожи в груди. За несколько лет многие девушки могли бы охладеть чувствами, но также существовали и те, кто день изо дня только укреплялся в своей любви. Такая мечтательница, как Мии, естественно, не забыла. «Шикамару, это ты? Прости, я немного задержался и...» Не успел он закончить, как ее силуэт размылся, а затем, Шикамару, в одно мгновение она бросилась в его объятия и с дрожью обняла изо всех сил. «Ах, ты вернулся, ха, ну», его руки в тот же миг оказались на ее талии, быстро притягивая и прижимая девушку к себе. «Ты ждала? Конечно, я так скучала», ее нежный шепот наполнился теплотой и слабой дрожью. «Почему так долго?» Разбирался с кое-какими проблемами, продолжая гладить прекрасную Мизукаге, он уверенно произнес: «Теперь нам ничто не помешает. Никто на этой планете не встанет у нас на пути. Мы, наконец, можем пожениться». «Че что?» Мия резко отстранилась и с трепетом посмотрела на своего возлюбленного. «Как это? Пэ пожениться? Ты не хочешь?» «Эн нет». Она резко покачала головой. «Конечно хочу. Просто. Это так неожиданно. Я сразил всех Каге. Ни одна страна не располагает силой, чтобы пойти против моих решений. «Так это правда», — Мей пораженно выдохнула. «Ты действительно убил Расу». Он кивнул и улыбнулся. «Никто теперь не станет противиться, если Мизукаге и простой парень из Канахи будут вместе. Это так, так», — Кунаичи снова прижалась к нему. «Я не знаю, что сказать. Тебе и не нужно, я ведь дал обещание, помнишь?» Целуя ее за ушком, он прошептал. «Я сказал, что сделаю тебя своей, во что бы то ни стало. Я обещал стать достаточно сильным, и вот я здесь». Шикамару. Она просто таяла в его руках, столько лет без его ласк пришлись слишком тяжелой ношей. Мии хотелось поцеловаться, и она не сдержалась. Часть 341. Как только губы Мии и Шикамару встретились, они уже не могли разорвать жаркий поцелуй. Кунаичи действовала слишком активно. Она просто подтолкнула парня к окну, прижавшись к нему своей прекрасной грудью. Ха! Страсть переполняла обоих. Поцелуй быстро перешел на частые касания губ. Так жарко Мии еще никогда не целовалась, но не успела она насладиться этим, как Шикамару переключился на ее шею, получая желаемое. «Я женюсь на тебе первой, плевать на все». Ах, женское сердечко трепетало от счастья, она даже не могла отвечать, позволяя ему делать ей приятно не только губами, но и словами. Мечты о браке последние месяцы не давали ей покоя. После того, как она узнала о поражении Казекаге от рук Шикамару, Мии только и желала, чтобы он вернулся и исполнил то глупое обещание. А он и вправду вернулся, даже несмотря на их различия в возрасте. Более того, он стал еще более привлекательным и сильным. Даже его запах заставлял ее возбуждаться. Шикамару подобрался к ушку Мии и игриво его прикусил. «Ах!» — Кунаичи эротично простонала. «Шикамару, помнишь, что я еще обещал?» «А?» — она не поняла вопроса и недоуменно моргнула. «Обещал? Хаэм, короткая у тебя память. Ну так вспомни». От его грубого тона дыхание Кунаичи перехватило. «Я обещал быть как можно жестче в нашу следующую встречу. Понимаешь, к чему я веду?» «А?» — резким движением Шикамару подхватил девушку и закинул ее ножки себе на пояс, а затем моментально телепортировался в ближайшие горы. Ах, Мии даже не успела собраться с мыслями, как Шикамару начал срывать с нее одежду. «Нас здесь никто не увидит. Мы одни, и будет делать это как можно громче». Мии дрожала, не в силах даже ответить. Шикамару уже разделся. Девушку охватил ступор. Одни в неизвестных горах. Он был прав, они могли делать что угодно, и никто бы не услышал. Ах! По ножкам Мии тут же побежали струйки женственных соков. Она наконец вспомнила, он и вправду обещал быть с ней как можно грубее. Посмеиваясь, Шикамару быстро пробрался в ее черные трусики. «Ах, я держу обещание. Можно назвать это нашей неофициальной брачной ночью. Я верну тебе все, чего ты лишилась за эти годы. Ты так ждала меня, я возмещу все до последней ночи». Стягивая ее трусики, он жарко прошептал. «Ты моя, Мии, теперь нам ничто не помешает». «Ах!» Шикамару стянул ее трусики до самых щиколоток. Он похотливо ухмылялся, неотрывно пробираясь своим горячим взглядом к ее прекрасному личику. Мии ничего не могла поделать. Растворяясь в наслаждении, она позволяла ему наслаждаться своим чувственным телом. «Когда на тебя смотрит с таким вожделением, сопротивляться просто невозможно». За эти годы ее чувства к Шикамару стали настолько сильными, что она была готова на все ради него. Одни его слова о браке и сдержанном обещании напрочь лишили ее всякой тоски и обиды. Даже до брака она уже стала верной и покорной женщиной. Он вернулся. Пробравшись к мягким холмикам Кунаичи, Шикамару подцепил бюстгальтер и просто отбросил его в сторону. Он любовался ее прелестной грудью с непередаваемым обожанием. Ах, Мии тяжело задышала, в его глазках сверкала невиданная прежде влюбленность, она будто была пьяна. Он касался груди, а она в ответ демонстрировала ему свой сексуальный голосок. Ее реакция просто поражала. Влюбленная женщина совершенно отличается от любой другой, особенно если она зрелая и честная. Шикамару скинул остатки одежды Мии, оставляя ее полностью обнаженной. По телу возбужденной Кунаичи пробежали мурашки. «Ха, холодно!» – прошептала она, при этом ощущая удивительный жар внизу. «О, я тебя согрею, не волнуйся!» Шикамару развратно ухмыльнулся и тут же набросился на нее. Ах, непонятно откуда, но на камнях появилась деревянная кровать. Парень быстро достал покрывало и тут же накрыл себя и Мии с головой. Он хотел согреть ее как следует. В тот же миг Кунаичи начала игриво хихикать, а Шикамару хищно покусывать ее сосочки, после подобравшись к маленькой мокренькой киске. Он совсем не сдерживался, забавляясь с ее маленьким клитором. Ах, не там, ой, это же моя, ах. Пальцы мужчины и вправду проникали куда им вздумается, он даже не собирался себя в чем-то ограничивать, на полную развлекаясь с обеими дырочками своей будущей жены. Мия какое-то время противилась, но в итоге массаж от Шикамару оказался слишком приятным. «Ах, боже, я так с ума сойду, и неудивительно, ведь в итоге...» «Ахи!» Девушка жарко кончила, достигла оргазма прямо с его губами на своем сокровенном местечке. «Ха!» Шикамару усмехнулся и вытер губы, а затем подобрался к личику Мии, схватил ее за сосочки и начал играть с ее язычком. Страстный поцелуй затянулся, а тела любовников невольно начали двигаться навстречу друг другу. Мия вздрогнула, ощущая, как Шикамару наконец начал проникать в нее. Он уже это делал однажды, но все равно ощущения в этот раз будто оказались еще приятнее. Удовлетворенная улыбочка наконец промелькнула на ее прекрасном личике, и он начал двигаться навстречу к своему возлюбленному. Ха-ха. Шикамару протолкнулся глубже, заставляя Мии стонать прямо ему в рот. Он двигался медленно, постепенно ускоряя темп и становясь грубее, в конце концов начиная двигать свой член в яростном темпе. Отстранившись от губ красавицы, он резко перевернул ее на бок, а затем звонко шлепнул по ее сочной попке. Ах, ох, теперь ничто не мешало ей демонстрировать ему свой страстный голосок. Шикамару полностью отбросил покрывало, и никакая тень теперь не могла скрыть шикарного тела кунаичи. Он двигался все быстрее, шлепал ее и трахал, проникая на всю длину. Мия наконец получила желаемое. Как же сильно она хотела вновь ощутить его в себе, и он делал это прямо так, как она в тот раз полюбила. Часть 342. После почти получаса безостановочно секса в одной позе, Шикамару резко перевернул Мии на спину и начал входить в нее уже сверху. Придерживая ее волосы, он шлепал ее по попке и входил все быстрее. «Ах, Шикамару, да, еще йо-йо». Она полностью поддалась, подмахивая ему своей попкой, получая тем самым незабываемое удовольствие. «Ах, я люблю тебя». Он грубо рассмеялся и шлепнул ее еще сильнее. «Я не слышу, хи, да-да, я люблю тебя». Теперь ничто не мешало ей показать свою женскую сторону. Она кричала и стонала еще более страстно, чем раньше. Шикамару наслаждался этим по полной. Переполненные любовью и страстью слова беспрерывным потоком вырывались из ротика кунаичи. «Кончи в меня, Шикамару, ах, я люблю тебя». Поза менялась одна за другой, а время, казалось, перестало иметь значение. Шикамару входил в мизукаге сзади, сверху, сбоку и даже снизу. В какой-то момент она действовала сама и старалась ускоряться на его члена, создавая собственный темп. Они трахались как животные, как любовники и даже как муж и жена. Шикамару сжимал ее сосочки и частенько поддавалась бедрами вверх, моментально сбивая всю концентрацию кунаичи. Ножки Мии безостановочно дрожали. Она снова кончала. Ах! Красавица извивалась на его возбужденном жезле, царапала его грудь и частенько опускала губки для жаркого поцелуя. Казалось, с каждым моментом она становилась все похотливее и просто хотела раствориться в этом грубом удовольствии. Спустя почти 2 часа, Мия уже начала уставать, Шикамару поставил ее на колени и входила сзади, придерживая кунаичи за плечи. Он наконец и сам приближался к финалу. Он совершенно себя не сдерживал, иначе секс мог бы затянуться на дни, а то и недели. Он знал, когда стоит поддаться и дать своей женщине то, чего она так сильно хотела. Она хотела ощутить еще больший жар и наконец кончить одновременно. «Ах, ша, Шикамару, я тоже». Он усмехнулся и ускорился. Мия слишком чувствительна, она так сильно надеялась сделать это одновременно, что даже ее тело всячески старалось сжать его в тот самый миг. После целого десятка оргазмов, стоил наконец поставить точку. И наконец, ах, Мия начала снова кончать. Давление в ее киске резко усилилось, матка опустилась навстречу желанному, и Шикамару не собирался ее подводить, он резко ослабил свою мужскую сущность, а затем из его члена брызнула обжигающая струя семени. Навстречу чувственной матке, он спустил обильную порцию спермы. Ах, глазки кунаичи закатились. Мир, казалось, засиял еще ярче. В тот же миг Мия поддалась слабости и задрожала как безумная, уже даже не в силах сжимать Шикамару. Она просто соскользнула с его жезла. Ножку кунаичи тряслись как безумные, а в животе все обжигающе покалывало, но именно это принесло ей невероятное удовольствие. Такой желанный момент воссоединения оказался просто потрясающим. В результате переполненная счастьем Мии столкнулась с самой приятной и одновременно тяжелой неделей в своей жизни. Даже если Шикамару и жалел ее, выдержать многочасовые этапы секса для Кунаичи все еще было слишком тяжело. Далекие горы, побережье океана. За целую неделю декорации для них менялись так часто, что Мии уже начала забывать о своих обязанностях Каге. Мизукаге славилась силой и выносливостью, будучи одной из сильнейших шиноби своей деревни, но даже для нее подобное испытание оказалось выматывающим. В итоге, она оказалась в Конохе, в одной постели с Шикамару. Он потягивал вино и любовался своей прекрасной женщиной. Настало время расслабиться и отдохнуть. Он не соврал, уже очень скоро они поженятся. Его мало волновал момент с ревностью остальных его женщин, но он точно знал, что жениться на 13-летних девчонках пока рановато. Для Сакуры, Хинаты и Ино он собирался дать побольше времени, а пока, заняться девушками постарше. Целая неделя беспрерывного удовольствия. В эту ночь Шикамару привел Мии к себе в башню, он хотел показать ей способ телепортации, чтобы она имела возможность быстро прибыть к нему в случае чего. Формацию в скрытом тумане установить не составляло проблем. Самое сложное сводилось к чакре. Даже для Мии перемещение на многие километры будет непосильной задачей. Поэтому Шикамару отложил этот метод на будущее. Без кого-то равного Джинчуорики, далекие телепортации могут стать проблемой. В любом случае, сейчас это не важно. Он проводил время с Мии, а остальное подождет. Склонившись над мило посапывающей обнаженной Кунаичи, Шикамару начал щекотать ее за ушком. Мии, ММ. Реснички девушки задрожали. Она чмокнула губами, попытавшись отвернуться. После такой бурной ночи она кое-как смогла уснуть, но Шикамару вновь не давал ей покоя. «Мии, просыпайся, у меня для тебя подарок». Столкнувшись с полным безразличием, Шикамару вздохнул, схватил ладошку девушки и нацепил на ее пальчик маленькое золотое колечко с несколькими драгоценными камушками. «Тогда спи, эх». Потянувшись, парень зевнул, натянул брюки и вышел из спальни. Раз уже Мии теперь отдыхает, он хотел заняться чем-нибудь еще. Часть 343. Прогуливаясь по коридору своей башни, Шикамару потягивал вино и раздумывал о каком-нибудь интересном занятии. После стольких ночей с Мии, она скорее всего уже не сможет развлекаться как в начале. Ее телу нужен отдых, да и вообще у нее полно дел в своей деревне. Может дать ей пилюлю? Мысль неплохая, но, давно ли я такой щедрый? Усмехнувшись, он закурил сигарету и продолжил свой путь, шагая прямиком к тренировочному полигону. Хаем, а я ведь еще хотел заглянуть к Тимари. Думаю, Гаара еще не стал Казекаге, но, может что-нибудь потребовать с них, они ведь напали на Коноху. Хотя, лень, я бы лучше навестил Тимари и просто расслабился с ней. Обита сейчас точно не станет действовать, а Акацуки не такая уж угроза. Можно провести экзамен на Чоуина. Выдохнув дым, он прислонился к стене и проворчал. Да уж, а какой смысл? Хочу отдохнуть, потренироваться, а после хорошенько подраться. Вот так времена. Медленно обернувшись, Шикамару удивленно вскинул бровь. Саске, сенсей, на другой стороне коридора стоял парень и как-то радостно поглядывал в его сторону. Ты вернулся? Ну да, Шикамару глотнул вина, отошел от стены, а затем не спеша подошел к ученику и похлопал его по плечу. Как ты? Все хорошо, сенсей, хотя тебя искала Кушина, и она была немного. Шикамару с усмешкой опустил глаза к ученику. Раздраженный, импульсивный, да, парень ухмыльнулся. Она стала невыносимой, я хотел потренироваться с Наруто, но, из-за нее, этот дурак вообще перестал тренироваться. Шикамару присел у стены и затянувшись, выдохнул дым, а после поднял глаза к Саске. А Сакура, хм, парень неуверенно постоял на месте, а затем сел напротив учителя и наконец ответил. Она стала сильнее. Ваша пилюля творит чудеса, но, Цунади взяла ее в ученики, так что вся наша команда кажется распалась. Я тренируюсь с Хаку иногда, но он уже не поспевает за мной, даже без Шарингана. В общем, мне кажется, я топчусь на месте. Шикамару с усмешкой спросил, выдыхая дым. Тебя это так беспокоит? Зачем тебе сила? Я думал, ты оставил вопрос о месте. Так-то оно так, но, я все еще хочу, я не собираюсь ему проигрывать. К тому же, я ваш ученик, я должен быть сильным. Сенсея, я всегда, всегда, я буду на вашей стороне несмотря ни на что. Вы тот, кто дал мне надежду, вы даже отомстили за мой клан и я больше не чувствую всей той боли и одиночества. В конце, голос Саски стал подрагивать. Вероятно, Эти слова дались ему непросто. Было неясно, почему он вдруг перешел к этому. «Ты меня засмущал», Шикамару чуть улыбнулся, такие слова ему немного польстили, а потому он вытянул кулак и раскрыл ладонь с маленьким шариком в центре. «Это», Саски удивленно моргнул, «пилюля», он отлично помнил эффект таблеток сенсея, ведь одна из таких позволила ему пробудить Мангекё Шаринган. Даже если Саски отказался от мести и нашел покой благодаря матери и Шикамару, он все еще хотел сразиться с Итачи и победить его, как сильнейший Учиха. Он совсем не хотел проигрывать, а так как с Куроцучи они не особо дружили, ему и тренироваться было ни с кем. Шикамару, впрочем, не особо заботили такие вещи, но проигнорировать стремление ученика он все же не мог. Этот взгляд, Саски смотрел на него почти так же, как влюбленная Кушина, в какой-то степени Шикамару это льстило, но в то же время, в любом случае, он не мог ему отказать. Это усилит твою родословную до нужного состояния. Ты, и так, гений, а с этой штукой, ты превзойдешь талант своего брата в разы. Я собирался дать такую еще и Наруто в будущем, так что, если ты еще видишь в нем соперника, прими ее одновременно с ним, чтобы между вами не возникло слишком большой пропасти. Хотя, с твоим Мангекё это уже непросто. В общем, делай как считаешь нужным. Недолго думая, Шикамару бросил ученику пилюли и сделал пару глотков вина. Пока Саски недоуменно осматривал маленький шарик, он добавил, «Однажды ты встретишься с братом, а пока». Поднявшись, он махнул рукой, «Пойду, найду себе занятие. Помнится, Кахару хотела меня видеть, Кахару». Саски резко вздрогнул, убрал пилюлю в карман и сам поднялся. Наблюдая, как спина учителя все сильнее отдаляется от него, Учиха наконец не выдержал. «Сенсей, ММ?» Шикамару удивленно обернулся. «Что такое?» «Сенсея, я». Саски опустил голову и как-то робко прошептал. «Спасибо». «Ха, не бери в голову». Шикамару махнул рукой и уже собирался уйти, как вдруг. Силуэт Саски размылся и он моментально оказался напротив. «Что ты, сенсей?» Учиха вдруг поднял покрасневшее лицо, его брови дрожали, но он отчетливо произнес. «Я сделаю все для вас, сенсей. Все что угодно. Если вы хотите, то я, даже моя жизнь, все что хотите, я». Вся его уверенность, казалось, начала улетучиваться, он сжал кулаки и опустил голову. «Все, для вас я готов на все, Хаку хоть и парень, но, если вам так не нравится, что я тоже, то я найду способ и...» «Ты это о чем?» Шикамару занервничал, ведь у Саски на лице все было написано. «О чем ты вообще думаешь? Я же тебе уже говорил, мой ученик не...» «Я не согласен», резко возразил парень. Ответ Шикамару его возмутил. «Почему? Чем я отличаюсь? Чем я хуже, сенсей?» Во взгляде Саски промелькнуло что-то зловещее, он резко протянул руку к своей футболке и начал ее стягивать. «Еще никто и никогда не делал такого для меня, сенсея, почему он, а не я, ты?» Шикамару сделал шаг назад, он поверить не мог, что этот пацан вдруг начал раздеваться. «Какого черта? С каких пор Саски стал таким?» «Да, он и раньше был не совсем нормальным. Порой эмоции могли затмить его разум, он действовал импульсивно, непокорно и часто бунтовал, но разве это не закончилось, как он встретил свою мать, Саски, довольно?» Шикамару больше не мог позволить этому продолжаться. После того случая на горячих источниках, у этого мальчишки словно крыша поехала. «Эти Учиха, они все такие, черт!» Руки Саски вдруг задрожали, он отбросил футболку и тихо прошептал. «Но почему? Почему?» Резко, его аура изменилась, он заскрипел зубами и зарычал. «Этот Хаку, это все из-за него». Как только Саски поднял голову, Шикамару вздрогнул. Его Мангекё смотрел пронзительно, но он плакал не смыкая глаз. Слезы стекали по щекам и никак не останавливались. Ученик неотрывно пронзал учителя своим взглядом. В нем читалась непримиримая обида, он словно готовился сражаться за свои слова. Часть 344. «Саски, успокойся», Шикамару попытался сгладить ситуацию и отбросил сигарету. Сейчас Саски словно обезумел, кто знает на что он пойдет, если его не остановить. «Слушай, ты, я не понимаю, зачем тебе это? Мы же с тобой едва знакомы, я просто дал тебе силу, а с твоей матерью, да это просто удача. Пойми, я не делал этого специально для тебя. Можно сказать, я взял тебя в ученики, потому что мне было скучно. Саски, это не повод раздеваться передо мной и показывать свои чувства так агрессивно. Так почему ты вдруг?» Учиха моргнул, слезы не останавливались, но он почему-то улыбнулся. «Сенсей, это в твоем духе». Он вдруг прикрыл глаза и выдохнул, а затем его шаринган исчез. Спустя мгновение, он вновь открыл глаза и посмотрел так же пронзительно. Голос, наполненный трепетом, выдал очевидный ответ. «Почему?» «Потому что я люблю вас, сенсей». «Да я парень, это странно, но, может, вы и не хотите, но я просто не могу принять такой ответ. Вы ведь позволили Хаку, так почему я не могу? Я вам не нравлюсь, что мне нужно делать? Носить женскую одежду, да сколько угодно. Я готов на все». «Ты», Шикамару поверить не мог в услышанное. Он уже готовил Тентин для этого дурака, а он тут признается ему. «Но, ха-а», он вздохнул, если все зашло так далеко, и он даже сказал эти слова. «Любишь?» Саски прикусил губки и робко кивнул. «Мм». Шикамару помассировал виски, а после полностью опустошил бутылку с вином. «Да уж», вытирая губы, он хмуро посмотрел на ученика и произнес. «Саски, мы оба парни, ты должен признаваться в таком, точно не мне и...» «Да хватит уже!» Парень вновь разозлился. «Хватит делать из меня дурака. Я бы никогда и не признался, но, не теперь. У вас столько женщин, у вас даже есть Хаку. После такого я должен стоять в стороне. Я же уже все сказал. Я не отступлю. Поэтому, хватит, я знаю, что мой пол не имеет значения, дело в другом. Признайте правду. Вам не нравится то, что я парень, или же, дело в другом». КХМ, Шикамару пробежался внимательным взглядом по обнаженному торсу Учиха, а затем смущенно потер глаза. На самом деле, откровенно говоря, Саски все же мог стать идеальным трапом. Его личико, как известно, превосходит многих девушек, даже короткие волосы ничего не портили, да и тело. Бледная кожа, никаких явных мужественных черт, скорее идеальный кандидат для изменений. Если бы не его бунтарское поведение и вечно хмурый вид, а также мужская одежда. Сейчас, когда он стоял без верха, с красным личиком и прослезившимися глазками. «Неужели, черт, что со мной не так?» Шикамару вздохнул и хлопнул себя по лбу. Сейчас, смотря на ситуацию так, Саски и вправду не уступал Хаку, причем он был миниатюрней, и его милая сторона очаровывала. «Нет», резко отмахнувшись от этих мыслей, он кашлянул. «Черт, один трап, это еще терпимо, но два, до чего я докатился?» «Сенсей», Саски робко подал голос. «Че, что-то не так?» «Ха», качнув головой, Шикамару не убрал ладонь с лица, но посмотрел между пальцев. «Я признаю, если ты выбросишь чертов протектор, позволишь своей женственности победить, я, вероятно, не смогу устоять и... Черт, да какого хрена я ломаюсь?» Рассмеявшись, Шикамару убрал руку и полностью избавился от сомнений. «Ладно, Саски, буду честен. Парни не в моем вкусе, но женственные трапы другое дело. Я ненормальный, это точно. Ответить равнозначно на твою влюбленность я не могу, ведь я, КХМ, я планировал свести тебя с Тентин». «Че, что?» Саски резко прикрыл грудь и возмутился. «Зачем, Шикамару смущенно потер нос. «Я все еще надеялся, что ты не зайдешь настолько далеко. Но, ты такой упрямый, черт». Столкнувшись с его полным надеждой взглядом, Шикамару вздохнул и все же ответил. «Слушай, если ты настроен так серьезно, я приму это». Когда в глазах Саски промелькнуло счастье, следующие слова заставили его вновь нахмуриться. «Но сделай это так, как считаешь нужным. Для меня это все еще странно». Хаку всегда притворялся, но в глубине души он все понимал. «А ты? Ты другой случай. Вначале тебе стоит понять, готов ли ты быть моей девочкой, а уже после поговорим о нас». Он понизил тон и смущенно кашлянул. «КХМ, поверить не могу, что я говорю с тобой об этом. Это слишком странно. С чего ты вообще влюбился?» Саски поджал губы и с несвойственной для себя робостью прошептал. «Потому что вы самый лучший. Я признаю, что становиться девушкой как-то неправильно, но, если это необходимо для того, чтобы быть с вами, я готов быть кем угодно». «Ха, чувствую себя извращенцем, растлителем и эгоистом». Шикамару ощущал себя сейчас слишком неуютно, поэтому вздохнул и отвернулся. «Ладно, поговорим потом, ладно, нам обоим нужно все обдумать». Саски коротко кивнул и уверенно улыбнулся. «Я сделаю все, что потребуется. Это меня и пугает». Когда Учиха ушел, Шикамару с горькой усмешкой помассировал виски. «И за что мне все это? Я как мог, пытался его сдержать. Все из-за Хаку, черт, и как все так обернулось? Мне женщин мало, эти Учиха с их влюбленностью и чувствами слишком странные. Быть готовы на все ради того, кого любишь, настоящее безумие. Если им не овладело проклятие, им завладели чувства ко мне, кто бы мог подумать. Вздыхая о такой странной ситуации, Шикамару решил вернуться к Мей. Хоть он уже и знал о прибытии посланников камня, он все еще их игнорировал. Свой маленький отпуск он посвящал более любопытным занятиям. Так, он провел с Мей очередную неделю, а после, Мизукаге вернулась в свою деревню, а затем сообщила всем советникам и старейшинам шокирующую новость. Часть 345. После случившегося с Шикамару, наполненный решимостью и энтузиазмом, Саске разыскал Хаку и пригласил его на тренировку. Юки немного удивился подобному предложению, поскольку Учиха уже давно превзошел его в навыках, но спорить не стал. Потому уже вечером они вдвоем сражались на одним из полигонов Конохи. Солнце клонилось к закату, милый Юки вспотел и запыхался в попытках поспевать за Саске, а затем и вовсе прекратил свои попытки и просто присел на траву, любуясь прекрасным алым заревом вечерней Конохи. «Это место отличается от скрытого тумана», – прошептал Хаку, поглядывая в сторону друга. «Наверное», – Учиха присел рядом и посмотрел на облака. «Возможно, однажды я побываю и там, надеюсь, с сенсеем». Юки задумчиво посмотрел на Саске. «Ты изменился». «Недостаточно», – парень натянуто улыбнулся. «Сенсей сделал меня сильным, он дал мне все, просто. Я хочу быть еще ближе с ним, так, как ты». Хаку медленно кивнул, неотрывно вглядываясь в лицо друга. «Так вот зачем ты позвал меня, мог бы сразу сказать». «Ну, я не силен в таких разговорах», — Саске чуть покраснел и опустил глаза. «Я такого ему наговорил». «Так ты признался ему, а?» Мальчик удивленно посмотрел на Юки. «Он сказал тебе?» Хаку усмехнулся. «Нет, конечно, но, я же не слепой, думаю, любой бы все понял, стоило бы ему взглянуть, как ты смотришь на Шикамару. Сейчас на него так смотрит только несколько девушек, и ты. Я и раньше замечал всякое, но теперь точно убежден, ты влюблен в него по уши». Саске смущенно отвел взгляд. «Я не виноват, что это так заметно. Ха-ха, ничего страшного, боюсь, теперь я так смотрю на него. Меня иногда одолевает ревность. Все же я родился парнем, а все они прекрасные женщины. Они могут даже забеременеть, дать ему детей, позволить ему насладиться размерами своей груди. У меня же есть только мое женственное тело. Я никогда не чувствовал себя мужчиной, а лишь пытался, но против своего сердца не мог пойти. Как видишь, я пришел к этому». Хаку мило улыбнулся и смущенно поджал губы. «На самом деле, если на чистоту, в прошлом я не только носил женскую одежду, я также играл со своей попкой, представлял себя девочкой. Каждый раз я ощущал себя потерянным. Но, стоило мне встретить Шикамару, я испугался, а потом, он похитил меня, но, я не злился, особенно когда понял, что я ему нравлюсь. Точнее, нравлюсь настоящий я, та часть меня, которую я всегда боялся признать». С легкой улыбкой, он говорил об этом так, словно все это случилось в далеком прошлом. «Даже если я родился парнем и считал себя девушкой, он принял это, даже мое тело. Он называет меня милым и красивым. Он делает меня таким счастливым, и с ним я по-настоящему могу считать себя девушкой. Я впервые за долгое время ощущаю такую легкость, такое счастье и трепет». Юки уже нельзя было остановить, Саске завороженно ловил каждое слово. «Порой он груб, но он принимает людей такими, какие они есть. Он позволил мне наконец решиться и полностью стать самим собой, даже несмотря на то, что у него есть выбор из таких прекрасных кунаичи, как Кушина и твоя мама. Он все равно делает меня самой счастливой девочкой, независимо от того, кем я родился и как бы сильно меня не осуждали. Ему плевать на других, но не плевать на нас с тобой. Если ты хочешь, я уверена, он примет это». Саске мило улыбнулся, а после отвернулся и вздохнул. «Так-то оно так, но я не считал себя девочкой. Даже сейчас не считаю. Я лишь хочу осчастливить его, быть желанным для него, почувствовать то же, что и ты. Я не думал о том, кто мне нравится, но, мой пол, я ведь понимаю, кто я на самом деле. Я парень. Так почему теперь я готов стать девушкой ради него? Это разве не странно?» Хаку протянула свою хрупкую ладонь и ласково погладила Саске. «Прекрати думать о такой ерунде. Если ты считал себя раньше парнем, какая разница? Позволь ему сделать тебя девочкой. Тебе не нужно что-то менять, действуй так, как подсказывает сердце. Если оно говорит тебе быть для него женщиной, то я подберу тебе подходящий наряд. Ты должен понять, что девочка — это не просто внешность, Это еще то, что у тебя в сердце. Твое тело должно реагировать на все его действия, на каждый его комплимент, как тело настоящей девочки. Юки смущенно улыбнулся. В первую нашу встречу я потекла по полной, а мы ведь не были знакомы. Представь теперь, что было со мной в тот раз на горячих источниках. Не буду скрывать, я полностью подсела. Нет ничего лучше секса, в котором он дает тебе понять, что ты и вправду женщина, его женщина. И плевать на то, что у тебя между ног, скорее это приносит даже больше удовольствия. Уж поверь, если ты решился, я тебя подготовлю. Если ты все еще сомневаешься, то, нет. Саски резко поднялся и серьезно посмотрел на Хаку. Я уже решил, не знаю, парень я или девушка, не знаю, какая у меня там ориентация, но, я точно знаю, что хочу быть именно с ним. Я хочу получить то же самое, что и ты. Мне это нужно. Если для этого мне придется переодеться в девчонку, я сделаю это. Юки удивленно моргнул, а затем нежно улыбнулся. Ты и вправду чудесный мальчик. Из тебя получится идеальный трапик, я уверяю. Даже мне до тебя далеко. Далеко? Саски не понял, но слово «трапик» его смутило. Хаку насмешливо кивнул. «Да, в отличие от тебя, я уже давно научилась получать удовольствие от своей женской стороны. Я боролась, но все равно носил женскую одежду. Моя женская сторона, как ты понимаешь, была на первом месте, как бы я ни пытался демонстрировать иное, и что бы ни пытался навязать мне забуза. Ты же иной случай. Прямо сейчас ты парень, но ты готов на то, чтобы тебя сделали девочкой. Уж поверь», Юки явил пошлую улыбочку. «Шикамару это очень понравится. Я знаю его вкусы. Делать из собственного ученика девочку, ему еще как понравится. К тому же и ты испытаешь просто заоблачные наслаждения, я тебе обещаю. Первый оргазм от попки, в руках мужчины, самый лучший, а особенно если ты его любишь. Тебе понравится быть его девочкой, вы оба наверняка слетите с катушек, стоит вам попробовать». Хаку странно заулыбался и сглотнул. «Я бы посмотрел на это», но он внезапно кашлянул и тоже поднялся, вновь становясь серьезным. «Ладно, скоро у него брачная ночь, я думаю, он будет рад сделать это с тобой позже. Тебя он точно примет, а я позабочусь о том, чтобы он перенес свои дела ради этого. Сегодня у меня еще есть время, так что пойдем выбирать тебе наряд». «Наряд?» Саски отступил и неуверенно спросил. «А это обязательно?» Юки с усмешкой пояснил. «Естественно, тут нечего стыдиться. Будь ты девушкой, можно было бы поступить иначе, попытаться заигрывать с ним или что-то в этом роде, но ты парень, который решил быть его девочкой. Тебе в любом случае придется показать свои истинные намерения таким образом. Шикамару такой человек, будь ты девушкой, он бы взял все в свои руки, но ты его ученик, он все еще сомневается». Саски нахмурился. «Но, с тобой он не сомневался». Юки с кривой усмешкой покачал головой. «Мой случай отличается, ведь я и сам сомневался. Ему это нравилось. Для него это было как игра. Таков уж Шикамару. Вначале он просто развлекался, Хаку не мог отрицать правды, хотя, теперь она ему была уже не важна. Он лишь улыбался, вспоминая прошлое. С тобой все иначе, он изначально относится к тебе по-другому. Ты должен довести ваши отношения до секса, поскольку пока он не возьмет тебя, ваши чувства так и будут запутанными, твои особенно. Я знаю, как он относится к тому, чтобы его ученик стал его женщиной, но, если у тебя действительно такое желание, я помогу тебе во всем. Если он увидит, насколько ты серьезно настроен, он точно примет твои чувства». Саски помолчал, сжал кулаки и после кивнул. «Я понял. Хорошо». Уже когда Юки хотел уйти, Учиха наконец спросил. «Почему ты помогаешь мне?» Хаку удивленно посмотрел на Саски, а после нежно улыбнулся. Только сейчас он понял, как на самом деле изменился. Из замкнутого и тихого парня он и вправду стал более уверенным и менее холодным. По крайней мере к Саске. Поэтому, ответ был очевиден. «Мы похожи, у него полно женщин, но мы с тобой отличаемся. Разве будет не весело, если нас будет двое, два милых трапика, мы прямо как сестры?» Улыбка Юки выглядела довольно пошлой, отчего Саски смущенно отвел взгляд. «Да уж, я понял, но это правда. После того случая на мосту, разве мы не стали ближе? Я точно нашел новые цели в жизни, а ты?» «Нет», усмехнувшись удивлению на лице друга, Хаку кивнул. «Я же говорил, мы похожи». Часть 346. Поздним вечером, в спальне резиденции Мей, Шикамару любовался видами скрытого тумана. На балкончике, обнаженный по пояс, он потягивал вино и докуривал сигарету. Мии сидела рядом, закинув на небольшой столик свои прелестные ножки. В своем синем халатике и слегка растрепанная после жаркого секса, она тоже выпивала, любуясь профилем своего возлюбленного. Девушку переполняло счастье, она просто не могла оторваться от Шикамару. Эти две недели стали счастливейшими в ее жизни, такого прежде с ней не случалось. Казалось, весь мир уже не имеет значения, только он. Ах, Кунаичи не смогла сдержаться легкомысленного стона. «Неделя, да», задумчиво произнес Шикамару, обратив взгляд к звездам. «Хорошо». После недолгого молчания, Мии наконец спросила. «Ты уверен, это важный шаг?» Многие были против и, столкнувшись с его улыбчивым взглядом, она и сам невольно улыбнулась. «Я не волнуюсь, но, да, я волнуюсь». Шикамару засмеялся, сделал затяжку и медленно выдохнул дым. «Ха-ха, пусть попробуют. Ты ведь сказала, что с ними будет, если они решат помешать нашей свадьбе. Еще бы», — Мии показала жестокий оскал. «Я сама их поджарю». Шикамару усмехнулся. «Вот и правильно». Затушив сигарету, он глотнул вина и, облокотившись спиной на парапет, сказал. «Ты устала. Недели хватит, я отойду по делам, а после найду подходящий костюм и переправлю несколько человек в скрытый туман. Если Йошина узнает, что ее сын не пригласил ее на свою первую свадьбу, она мне живьем съест». Мии хихикнула. «А как же остальные? Цунаде, Кушина, КХМ?» Шикамару хоть и не сожалел о том, что рассказал Мии о всех своих связях, но когда она упоминала их с такой милой улыбочкой, ему становилось не по себе. «Свадьба принадлежит нам, так что, я точно возьму своих учеников, может, старых друзей и семью. Я бы хотел взять и своих женщин, но, ты не находишь это странным? Что тут такого?» Мии очаровательно усмехнулась. «Наша брачная ночь будет полна разнообразий». «Да», — Шикамару удивленно вскинул бровь. «За эти две недели секса у тебя уже такие взгляды? Впечатляет». «Угу», — Кунаичи мило кивнула. «Просто шучу. В нашу следующую ночь я хочу быть только с тобой, но, если ты не пригласишь остальных, думаю, это будет не менее странным». Шикамару со вздохом покачал головой. «Нет уж, как насчет провести все в Конохе? Может, начнем там, а после здесь? Хорошая идея», — он кивнул. «Цунаде поможет тебе все организовать». «Хаем, я тоже об этом подумала», — нежно улыбнувшись, Мии спросила. «А Кушина?» «И она тоже. Перемещение на далекие расстояния потребует много чакры, она как раз справится. Хотя, если она вспылит, то может выйти из-под контроля». Шикамару пожал плечами и присел напротив Мии. «В любом случае, все должно пройти хорошо. Я поговорю со старейшинами, Кахару за всем присмотрит. Только закончу с ней одно дело». «Одно дело?» — Мии засмеялась. «Это ведь не то, о чем я думаю». Парень помолчал, а после вздохнул. «На самом деле именно то». «Серьезно?» — Кунаичи еще сильнее засмеялась. «Не ожидала. Так ты и вправду любишь постарше? Ну, ты недалека от правды». Смущенно посмеиваясь, Шикамару показал хищный оскал. «На самом деле, я еще тот извращенец. Ха-ха, я то знаю. Но не пугай меня, ей же лет 200, я помню эту старуху. Даже для тебя это слишком. В молодости она была очень даже ничего». Мии засмеялась, а затем резко остановилась и моргнула. «Ты же, так ты вернул ей молодость. Ах ты, ты и на ней женишься?» Шикамару задумчиво покрутил бокал с вином. «Не уверен. Ты, Тимари, Цунаде, Кушина, а через года три еще с тремя, а еще Мабуи. Да, это пока. Кахару в список не входила». «Да уж», — Мии приподняла брови и усмехнулась. «Ты просто бабник. Я думал, ты не против, когда я тебе рассказал». «Конечно», — девушка безразлично махнула рукой. «Какая разница? Глупо полагать, что я смогу справиться с тобой одна. К тому же, я первая жена. Меня не волнуют другие, как-нибудь переживу». «Странная ты». Кушине это не понравилось, да и Цунаде была не в восторге. Хоть Шикамару ничего не скрывал от своих женщин, но все равно такая спокойная реакция была, пожалуй, только у Мейина. Сакура вообще обиделась, а Хината, впрочем, их было три. Жениться ему не особо хотелось, но, если бы это сделало их счастливей, он был совсем не против. В конце концов, ему только и оставалось, что надеть костюм и просто провести брачную ночь. Хотя он все же решил не делать 10 свадеб в один год, а просто растянул процесс на несколько лет. К тому времени как раз похорошеют Хината и остальные. В конце концов он не насладился ими как следует. Хотя, я бы предпочел сражение. Но, раз уж заварил кашу. После непродолжительной беседы, полной кокетливых комментариев от счастливой Мей, Шикамару поцеловал ее на прощание и просто ушел. Тем вечером он позаботился проинформировать нужных людей о ситуации, а затем покинул Коноху и отправился в Скрытый Песок, деревня Скрытого Песка. По прибытию, Шикамару не стал привлекать внимание и устраивать бессмысленные убийства, а просто решил поздороваться, как мирный и добрый путешественник. Поэтому, он подошел к главному входу деревни, располагающемуся в небольшой расщелине. В тот же момент перед ним возникла пятерка шиноби-защитников. «Привет, привет, как жизнь?» – улыбнулся Шикамару, махнув пятерке ниндзя. В прошлом ему не посчастливилось побывать в этой части света, так что на свой путь до этого места он потратил целых 2 дня. В прошлый раз Скрытый Песок пришел к нему сам, так что его желание сделать встречный жест доброй воли вполне оправдан. Поэтому пятерка ниндзя даже не успела задать ему вопросы, как просто упала без сознания, а Шикамару тем временем покинул расщелину и спокойной походкой двинулся в саму деревню. 5 дней, думаю, хватит, ха. Посмотрим, заслуживает ли Скрытый Песок носить имя великой деревни. Ума не приложу, как они выжили в таком неприятном местечке, печет как в аду. Часть 347. Между тем, пока Шикамару наслаждался погодкой и гостеприимством людей Страны Ветра, а точнее, их шиноби из песка, в Коноху происходила интересная ситуация. 4 кунаичи собрались вместе в общем зале Адамантиновой башни. Кушина, Мей, Цунаде и Микото, все они с некоторым подозрением поглядывали друг на друга, расположившись за круглым столом. Хаку оставил их одних, занимаясь другим этапом подготовки свадьбы. В этом деле приняла участие еще и Кахару, а также Саске и Карин, так что у Юки тоже были помощники. Впрочем, основной состав уже 2 дня не мог прийти к общему мнению насчет свадьбы из-за кое-каких ревностных взглядов на некоторые вещи. Все, кроме Микото, она скорее развлекалась, наслаждаясь этой гнетущей атмосферой, полной напряжения и враждебности. Кунаичи так восхищали методы Шикамару ведения дел с женщинами, что она не могла сдержать своей игривой улыбки. Мей сидела в стороне и мечтательно думала о возлюбленном. Интересно, чем он сейчас занят? Наверняка чем-то важным. Я так скучаю. Обратив взгляд к Цунаде и Кушине, Мей вздохнула. Эх, надеюсь, это не было ошибкой. Эти трое в реальности оказались намного опаснее, чем я думала, но он все равно выбрал меня первой. Гордая своему положению, Мей заметно раздражал одну гордую кунаичи. Не пойму, почему мне так сильно хочется вас избить? С насмешкой спросила Цунаде, поправляя свои внушительные формы. Кушина фыркнула. Светишь сиськами, по-моему, ты выбрала не то место. И при чем тут мои сиськи? Тут же вспыхнула Синджу. И не тебе мне говорить об этом. Посмотри, как вырядилась. Кушина носила только одну обтягивающую футболочку и короткие шортики, заплела волосы в высокий хвост и с враждебностью оглядывала весь зал. Сейчас она была чертовски сексуальной. Вырядилась. ХМПФ, в отличие от тебя, я слежу за собой. Сегодня у меня важная тренировка, не пойму, какой черт я вообще обязана в этом участвовать. Цунаде раздраженно закатила глаза и махнула рукой. Так свали, я все и без тебя сделаю. Ты хотела сказать мы? С усмешкой спросила Мей. Хоть она и чувствовала себя как не в своей тарелке, но совсем не нервничала, а скорее наоборот, вела себя собрано и холодно, опасаясь только Кушину, у которой явно были проблемы с контролем, к тому же чакра, исходящая от нее, слегка пугала. Наверное, поэтому в помещении было настолько душно. Микото сидела в сторонке и обмахивала своей влажное личико веером, ей уже становилось скучно, потому она прикрыла ротик и хихикнула. «Кушина-сан, может, наше 5-е Хокаге планирует нас выгнать? Чичиво?» Цунаде раздраженно посмотрела на игриво ухмыляющуюся девушке и фыркнула. «Тебя вообще это не касается. Трое из нас по крайней мере связаны с ним. И да, я не желаю видеть здесь эту истеричку, как раз из-за ее поведения. При каждой нашей встрече она ругается и грубит. Это я то грублю». Кушина резко встала и зарычала. «А кто это сказал мне, что я неверная стерва? Сама на себя посмотри. Обвиняешь меня за Минато? А как же твой дан? А, ах ты!» Цунаде резко встала и сватались за стол, тот в момент пошел трещинами. Ауры 2 кунаичи вспыхнули, воздух тут же задрожал. «Он тут вообще ни при чем. Моя прошлая жизнь не имеет значения». Кушина насмешливо вскинула подбородок. «Неужели? Я тебе примерно так и сказал, Амината, и что ты мне ответила?» «Ух!» Цунади помрачнела. В тот раз она была не в духе и немного нагрубила Кушине, та была такой веселой после встречи с Шикамару, что ее это вдруг взбесило. Кто же знал, что эта красноволосая такая злопамятная? Мита в сторонке хихикала, одна тонкая лямка ее платья слегка соскользнула по хрупким плечам и вырез ее платья стал еще более значительным. Темные локоны чуть прилипли ко лбу и со своей игривой улыбочкой она казалась невероятно очаровательной. Сейчас она наслаждалась ситуацией на полную. Мии с ухмылкой смотрела на девушку и качала головой. Похоже, она веселится. Боже, не то чтобы это и вправду не забавляло, но, как самая сдержанная, Мии решила прервать перепалку, пока не стало хуже. Резко встала и грозно сказала: «Довольно вам, если будете драться, то сначала подумайте о Шикамару. Он мне четко сказал, что видеть вас своими будущими женами, хотите прикончить друг друга раньше времени. Не позорьте своего будущего мужа». «Я...» Кушина вздрогнула, осознавая, что ее действия явно не обрадуют Шикамару, а еще слова «жена» и «муж» заставили ее невольно покраснеть. Мечтательные мысли Кунаичи тут же охватили ее вспыхнувшее личико. Цунади даже не нужно было гадать, о чем сейчас подумала Узумаки. Впрочем, она и сама успокоилась, слова Мии имели смысл, да и вообще-то она и сама не хотела драться. Все из-за кое-кого. «Да, признаю, я погорячилась. Кушина, я не хочу ссориться, извини». «А?» Девушка удивленно моргнула, а затем медленно кивнула. Она не ожидала извинений, так внезапно. «Наверное, и мне стоит». Она попыталась насмелиться. Микото с прищуром посмотрела на Мии, а после недовольно вытянула губки и цокнула. «Портит все шоу. Эх, этим двоим не хватает мотивации. К чему тогда все это? Скучно». Хитро ухмыльнувшись, Микото вставила свое слово. «Я думаю, так мы ни к чему не придем, все-таки вы трое его женщины. Разве вас не злит, что Мии будет первой, а вы что-то вроде запасных вариантов?» Че что? Эти болезненные слова заставили Кушину и Цунади одновременно вздрогнуть. Все те тайные и мрачные мысли были пробуждены столь внезапными словами. Микото же только хихикнула, хитро поглядывая на то, как они поступят. «Ты, ты, Микото!» Кушина ударила кулаком по столу и со слезами на глазах прошептала. «Зачем ты так, Ктыбаны? Шикамару, он же, это змея!» Цунади поверить не могла, что Микото так себя вела. Она била в самую точку. Самым непонятным было именно ее поведение, хоть Шикамару и сказал, что она потеряла память, нынешняя Микото совершенно отличалась от себя прежней. Прямо сейчас здесь будто сидел другой человек. Даже Орочимару не так явно настраивал людей друг против друга, а если и делал это, то ради собственной выгоды, но Микото делала это просто из прихоти. Будто малое дитя, развлекалась и так невинно хихикала. Ее нежная улыбка пугала. Часть 348. Поскольку ситуация накалялась, вмешалась Мии, прежде чем разразился новый скандал. «Хватит вам, Микото, ты, зачем все это?» Девушка невинно моргнула. «А что такого? Я никого не хотела обидеть, просто поддерживаю беседу». «Так я тебе и поверила», — выкрикнула Цунади, указывая на Кунаичи пальцем. «Мы втроем имеем право здесь находиться, а ты, зачем ты вообще приперлась?» «Мм», — Микото спокойно улыбнулась и ответила. «Может, меня попросил Шикамару, а может, я тоже собираюсь стать ему хорошей женой». «Че что?» — в один голос выкрикнули девушки, с неверием смотря на Микото. Девушка в ответ лишь хихикнула и пожала плечами. «Ну а почему бы и нет? Мой сын уже взрослый, и даже он решился связать свою жизнь с ним. Почему я не могу? Чем я хуже вас?» «Это...» — Кушина нахмурилась. «Это так, но это даже не обсуждается», — тут же возразила Цунади. «Это не тебе решать». «Фу-фу-фу, а кому же?» Во взгляде Микото промелькнул холод. «Тебе? Ах ты, да хватит вам!» — вновь вмешалась Мей. Она уже серьезно начинала жалеть о том, что связалась с этими женщинами. Теперь Микото выводила из себя даже ее. «Давай мы отложим споры», — со вздохом спросила Мей, присаживаясь на место. «Если сейчас кто-то пострадает, все сорвется. Для меня это очень важно. Знаю, вам может это и не нравится, но если не для меня, то хотя бы ради Шикамару, постарайтесь не убить друг друга и работать сообща. ХМПФ». Цунади фыркнула и села на место. С этим она поспорить не могла. На самом деле из присутствующих ей не нравились и вправду почти все. На удивление, Мии не входила в этот список. Она казалась ей и вправду достойной женщиной, с влиянием, красотой и властью. Другое дело эти двое. Особенно хитрая Микото-учиха. Обратив враждебный взгляд к Кушине и Микото, в воздухе вновь затрещали искры. Впрочем, Узумаки следом отвернулась и медленно кивнула. «Я все понимаю, затем и пришла, но попрошу, чтобы в этом мероприятии наши пути с Пятой пересекались как можно реже». «Согласна, нам лучше не видеться вовсе», — кивнула Цунаде. Микото не показывала эмоций, но ее взгляд, направленный на Мей, выражал задумчивость и уважение. «Хаэм, с язычком у нее все в порядке, не то что у этих двоих, с ней не так уж весело, но...» Микото вновь нашла забавную лазейку и тут же ей воспользовалась, с хитрой усмешкой обращаясь к Мей. «А почему бы нам не сделать иначе?» Мизукаге удивилась таким внезапным вопросом, ей и вправду стало интересно, что же она задумала. На самом деле из всех присутствующих именно Микото вызывала в ней наибольший интерес. Цунаде и Кушину можно было читать и даже провоцировать, чем, собственно, Микото и пользовалась. Будто взрослый развлекался с детьми, она умело воздействовала на окружающих. Если выбирать из присутствующих и не знать положение дел, то именно Микото была самой загадочной, ей даже ошибочно можно было посчитать нынешним Хокаге. Впрочем, Цунаде не разделяла восхищение Мей. «Иначе, что ты опять задумал, красноглазая? Не забывай, кто здесь Хокаге, хватит твоих игр». О, Микото не проявила эмоций, оказалось, просто удивилась, а затем резко сощурилась. В тот же миг ее глаза моментально преобразились в два кровавых диска, которые следом преобразились в два ее особых дадзюцу. Она и вправду обладала мангикьё. Шестиконечная звезда с черными концами блеснула кровавым светом и тут же сосредоточилась на Цунаде. «Госпоже Хокаге стоит знать». Микото обольстительно улыбнулась, но в ее нежном тоне и взгляде не было прежней насмешки, а лишь пугающая уверенность. «Коноха лично пошла против клана Учиха и даже с потерей памяти, я все еще считаю себя его частью. Мне не важно прошлое, мой муж или кто-либо из клана кроме моих детей, все они для меня не больше камней на обочине. Но, вам стоит понимать, что теперь Учиха не подчиняются Хокаге, так что вам не стоит разбрасываться такими словами. Единственный, кто для меня главный, это он, причина почему я здесь, тоже он. Не забывайте этого, когда решите бросить мне вызов и показать свою власть. Мы оба знаем, кто действительно выше всех Хокаге». В глазах Микото сверкнуло нечто странное, она подняла взгляд к потолку и улыбнулась. «Только он важен». Цунаде замолчала и в зале воцарилась тишина. На самом деле никто не мог возразить Микото. Она говорила чистую правду и вполне имела возможность. Мей вновь решила разрешить ситуацию и произнесла. «Хорошо, хватит вам ссориться. Давайте разделимся, раз уж все так обернулось. Я буду с Микото. Хаэм, вы можете работать вместе». После секунды раздумий, Цунаде фыркнула и с раздражением взглянула на Микото. «Ладно, мы еще поговорим об этом. Всегда к вашим услугам, госпожа Хокаге», с легкой усмешкой ответила Кунаичи, медленно рассеивая свой мангикьё. Таким образом, вчетвером они наконец смогли прийти к консенсусу и пустить все свои силы на церемонию. Цунаде в очередной раз встретилась с людьми скрытого камня, но в итоге им ничего не оставалось, как продолжать ждать Шикамару, который полностью их игнорировал. Зато Курацучи была не прочь поговорить со своими людьми и заверить их о своей безопасности. Шикамару даже не подозревал, насколько ожесточенные споры происходили в Конохе между его женщинами. Как уверенно Микото заявляла о своих целях и как Цунаде и Кушина постоянно спорили. Он на полную наслаждался курортным городком и просто утопал в его гостеприимстве. «Эй, не поранься», — засмеялся Шикамару, даже не уклоняясь от целого десятка сюрикенов, летящих в его сторону. С отчетливым металлическим звуком они все врезались в его тело, но не оставив там и царапины, просто разлетелись в стороны. Четверо шиноби, окруживших Шикамару со всех направлений, уже дрожали от ужаса. Почти целую минуту они атаковали чужака всем, чем только можно, начиная от сильнейших ниндзюцу в своем арсенале и заканчивая даже оружием, но все оказалось без толку. Даже ядовитая марионетка не смогла ничего ему сделать. «Что за монстр?» — в ужасе прохрипела Кунаичи, стоящая прямо на передовой в 10 метрах от Шикамару. Все ее товарищи джонины разделяли примерно те же мысли. Они поверить не могли, что существует человек с настолько прочной кожей. Мечи его не резали, кунаи и сюрикены просто отлетали. Даже синбоны просто ломались на осколки, стоило им только врезаться в этого человека. «Я думаю, вам стоит просто сдаться. Я же сказал, мне нет смысла драться, просто выдайте мне всех ваших старейшин, и мы поболтаем. Нет ничего проще, «Хватит усложнять, меня это только веселит, ублюдок!» Прокричал невысокий паренек слева от Шикамару, а затем подал сигнал нитям и направил свою красную марионетку в сторону противника. Вместо рук у той находилось два серпа, которые уже давно превратились в обломки, стоило им полоснуть противника единожды. Но в отличие от напуганных товарищей, парень, казалось, был не намерен сдаваться, он продолжал упорствовать. Часть 349. Шикамару уже хотел использовать гендзюцу, как и на первых встреченных защитниках, но все же решил дать этим ребяткам немного опыта. Все же столкновение с непобедимым врагом может неплохо закалить характер. «Слушайте, если хотите победить, вам не стоит полагаться на эмоции», он обратился к самому вспыльчивому шиноби-марионеточнику. «Положись на товарищей, с твоей силой тебе не победить в одиночку кого-то сильнее среднего джонина, как по мне, твоя сила едва дотягивает до уровня муравья в этом мире. Без обид, но таких как ты, в свое время, четвертый Хокаге убивал пачками в Третьей Великой войне. Если хочешь хотя бы не помереть, работай в команде». Парня перекосило от злости, враг еще и советы ему давал. «Ублюдок!» – прохрипел он, но тут же был остановлен рукой товарища. «Хватит, Суга, мы ему не ровня!» Шикамару с улыбкой кивнул. «Так и есть, с вашей стороны лучше не рисковать, если бы я хотел вас убить, вы бы даже не поняли, как это произошло». С усмешкой, он посмотрел на мрачную девчонку впереди. «Для меня нет особой разницы между Джонином и Генином, даже ваш Каге не был мне противником, убить его или вас, одинаково просто. Ты!» Блондинка вздрогнула, в ее голубых глазах промелькнул страх. «Ты убил четвертого!» Шикамару жестко оскалился. «Точно, все еще хотите драться?» Именно в тот момент, когда ментальное давление и страх распространились, со всех сторон Шикамару окружили более 30 анбу скрытого песка. Во главе отряда появилось несколько людей в возрасте, с довольно сильной чакрой. Также же показалось и несколько знакомых лиц. Например, Джонин, отвечающий за команду Гаары на экзамене, Баки. Он все так же носил странную тряпку на голове, скрывающую левую половину его лица. Рядом с ним стояло трое, два старика и мужчина средних лет. Всех троих объединяли одинаковые наряды старейшин, состоящие из светлых хари и пончи, а также стандартной гутры на голове. Шиноби, окружившие Шикамару, показывали одинаково враждебные взгляды, но лишь Баки и четверка старейшин, столкнувшихся с Шикамару, показывали самый очевидный страх. Никто кроме них не знал, насколько Шикамару страшен. Это вполне естественно, ведь он даже не проявлял и капли враждебности или жажды крови, вся его чакра не покидала его крепкого тела и совсем не влияла на погоду или окружающую деревню. Даже Баки не знал, насколько ужасно может повлиять лишь десятая часть силы этого монстра, неосторожно выпущенная в мир. Человек, которого по праву можно назвать одним из сильнейших на этой планете, достигнувший чуть ли не силы Бога, стоял прямо здесь, окруженный простыми смертными. Неудивительно, что Шикамару даже и бровью не повел, для него все созданное давление и враждебность шиноби песка вокруг не отличалось от враждебности муравьев перед стихийным бедствием. Им не дано показывать зубы, все что они могут, это содрогаться от ужаса.